Глава 19. Мы с султаном притаились за машиной. Думаю, Иллири увидала гостей, но пока не стреляла. Вдруг не заметит. Подумаешь, разбитая техника стоит на дороге. Чтобы рассуждать, требуются мозги, а не то, что у них. Чужой БТР пересек улицу, почти скрылся за соседним домом и вдруг резко тормознул, разворачиваясь. Мертвецы спрыгнули на землю и редкой цепью двинулись в нашу сторону. В ту же секунду Лерри открыла огонь. Главная цель – чужой БТР. Первая очередь из автоматической пушки заклинивает его башню. Вторая – на поражение. Вероятно, снаряды угодили в боекомплект. БТР буквально разнесло изнутри. Даже нам на голову посыпались камешки и куски земли. Я чихнул, щурясь от едкого дыма. Эффект превзошел ожидания. Фомин что, специально запасся бронебойными снарядами? Я хотел поделиться впечатлениями с султаном. Обернулся. Как раз вовремя, чтобы увидать гранатометчика. АК-106 подпрыгивает в руках. Целиться я не успеваю. Да это и не требуется. С такого расстояния нельзя промахнуться. Особенно если судорожно давить на спуск, не экономя патронов. Из 30 часть обязательно попадет. Живому и одной хватит. А сколько надо, чтобы остановить того, кто уже умер? Я различаю серую сморщенную кожу, черные высохшие глазницы. И главное, хорошо вижу РПГ-29 у него на плече. Равнодушные фразы выплывают из памяти. Тандемная боевая часть обеспечивает поражение техники с любым типом брони. А это значит, что мои друзья в уютном салоне БТРа вот-вот превратятся в пылающие ошметки. Так уже было у меня на глазах. Взрыв, горящая машина, и внутри самые близкие мне люди. А я ничего не смог сделать. Все как во сне, в страшном сне. Длинная очередь долбит кости, сухожилия и подрубает руку, готовую нажать спуск. Патроны кончились, а он все стоит и тянется уцелевшей конечностью к рукоятке. В два прыжка я оказываюсь рядом с трупом. Сшибаю его на землю и пластмассовым прикладом бью по тому, что вместо лица. Хрустят кости и летят какие-то серые брызги. РПГ откатывается в сторону. Ногой я отшвыриваю гранатомет и опять бью мертвеца прикладом. Со всей силы, будто хочу в кашу размазать его по земле. Еще и еще, словно это он подложил бомбу в тот лиловый форт. Султану едва удается меня оттащить. «Денис, ты чего?» «Порядок». В ушах гулко колотят барабаны. Я оглядываюсь. Короткий бой закончен. Основную группу метким огнем уничтожила Лерри. Султан ликвидировал двоих, пытавшихся обойти нас справа. «Какие потери?» Глухо выдавливаю я. «Тебя что, снова контузило?» Хмурится он. «Очнись, потерь нет». Я отбрасываю автомат и поднимаю тяжелый тубус РПГ. Вешаю на плечо трофейный АК-106. Зомби еще шевелится, как и положено зомби. Но теперь он безвреден, а меня до сих пор захлестывает ужас. Свирепо гаркаю на бригадира. «Чего уставился? Всем покинуть неисправную технику!» Они мешкают, а я распахиваю кормовой люк и ору. «Немедленно!» Первым выпрыгивает Фомин, он и сидел ближе других к выходу. Вдвоем с Инютиным султан выносит база, укладывает в кустах у обочины. Ксюха выводит крота, а Майя и Лерри до сих пор возятся, собирая пожитки. «Да что же они творят, тупые бабы?» Я роняю РПГ на траву, заскакиваю в БТР и хватаю обоих за шкирку. Тащу к люку. Выпихиваю наружу. Одну, потом другую. Лерри бросается на меня едва не с кулаками и рвется назад в машину. «Аптечка!» Что-то мелькает в воздухе у нас над головами. Горячая волна бьет меня в спину. Очнулся в канаве. В ушах звенело. Подо мной шевелилось что-то живое. Я открыл глаза и увидел Лерри. Она растерянно моргала, и по щеке у нее текла кровь. Я приподнялся, отползая. Выплюнул песок изо рта. Оглянулся. Посреди улицы густой дым и желтые языки пламени. Там горел наш БТР. Я затряс головой. Звуки доносятся как через вату. Посмотрел на Лере. «Цела?» «Нормально. Аптечки только жалко». Металлический чемоданчик остался внутри. Ну и хрен с ним. Майя помогает подняться, хлопает меня по спине. «Что ты творишь?» «Ребра и так болят». «У тебя куртка тлеет». Лере встает сама. Кажется, кроме царапины на щеке, остальное у нее цело. И Нютин собирает наши пожитки, а Султан и Ксюха стреляют из автомата по окнам ближайшего дома. Где-то там был гранатометчик. Чуть-чуть он опоздал, пока бежал в обход и поднимался лестницей. Секундой бы раньше, и тогда... Навьючившись скарбом и оружием, мы уходим через дворы. Фомин с Нютиным на плащ-палатке вдвоем несут база. Юрий Петрович пыхтит, но не жалуется. Меня шатает. Словно мир кружится и иногда кренится куда-то в бок. Я ловлю на себе тревожный взгляд Майи, успокаивающе касаюсь ее плеча. Рядом голос Султана. «А тебе не кажется, что они ведут себя иначе?» «Еще бы! Раньше они патрулей не высылали». «Такое впечатление! Им удается действовать слаженно». «У трупов что, появилось начальство?» «Их начальство идет с нами», — Султан кивает в сторону Фомина. «А как они вообще могут действовать?» — бормочет Ксюха. «Им давно положено гнить в земле». «Твоими бы устами». «Как люди, они умерли», — говорит Лере. «Но здесь, внутри, иная жизнь». «В смысле?» «Кажется, я понял», — вмешивается Крот. «Другая, нечеловеческая физиология, низший энергетический уровень. Это как у бактерий». «Бактерии не стреляют». «Вероятно, самые главные навыки сохраняются. Они были солдатами, значит, умели преследовать и атаковать». «Чепуха», — бормочет Султан. «Для этого нужны мозги». «Не обязательно. Муравьи и термиты, каждый в отдельности не шибко умные, но вместе они...» Бригадир вскидывает ладони, мы ныряем в кусты. Где-то впереди шум мотора. Пока даже непонятно откуда, справа, слева или прямо на нас. Ксюха закрывает глаза и ежится будто от холода. Звук нарастает, слабеет, исчезает вдали. «Чтоб вы сдохли!» — шепчет девочка. «Уже!» — криво усмехается Султан. «Бактерии? Муравьи? Похоже, мы разворошили муравейник». Чем ближе к центру, тем больше застывших посреди улицы машин. Некоторые во вполне приличном состоянии, ну хотя бы внешне. «Может, попробуем?» – выдохнул Инютин. Он заметно устал, и Юрий Петрович едва шевелит ногами. Бас – крупный мужик, таскать его 90 с лишним килограмм – задачка не для хилых. Я глянул на микроавтобус. Удастся завести как раз то, что нужно будет. Удобный, просторный. А еще отличная мишень. «Отдыхаем», – скомандовал я. Тело база опустили в одноэтажных развалинах за сквером. Я глянул на Лере. «Сколько осталось?» «Полкилометра». «Мелочь, если б не раненые, уже бы дошли. Эмплифайер, усилитель. Интересно, сколько он весит? Может, все-таки легче пресс-секретаря? Неохота соваться в пекло всей командой. Мы ведь даже не взвод. Скорее, большое семейство с бабами, детьми, инвалидами зрения и психики». Я глянул на Майю и сухо объявил. «Остаешься за старшую. Мы трое?» – кивнул на Лере и Султана. «Идем на разведку». Она встрепенулась, ничего не сказала, а я добавил. «Ждете час, потом уходите». Вообще-то решил действовать по обстоятельствам. Если сложится удачно, зачем остальным рисковать? Мы миновали несколько кварталов, пересекли овраг, опять поднялись в гору. Дальше, через когда-то нарядную центральную улицу. Обошли здание продуктового маркета «Пятерочка». И тут, между ржавым стальным забором и кирпичной кладкой гаража, мы нарвались. Вряд ли это была засада. Едва свернули за угол, обнаружили мертвеца, и он увидел нас. Только вот с реакцией у него оказалось хуже. Зомби дернулся, разворачивая автомат в нашу сторону. Лерри прыгнула. Взмах ножа, и отхваченная рука валяется на земле. Мы с Султаном выдираем автомат из уцелевшей конечности и добиваем труп прикладами. Изо всех сил старались не шуметь, но спустя мгновение пули ударили рядом в кирпичную кладку. Зомби по одному не ходят. Бежим, петляя дворами, автоматные очереди, вспышки трассеров, озаряющие туман, сбитые пулями ветки. Мы не отвечаем. Главное – оторваться от погони. Кажется, нас окружают. Отчаянный рывок. Пальба из трех АК по выросшим из дымки силуэтам. Забираем круто влево, чтобы не вывести их на тот сквер, где прячутся наши. Вперед, между домами. Слетаем во враг и продираемся через крапиву. Удары сердца звенят в ушах. Пот заливает глаза. Я слабый до отвращения. Наконец мы вернулись. В сквере пока тихо. «Это мы», – на всякий случай сказал я, чтобы не получить пулю от своих. Но никто не ответил. В развалинах пусто. Лицо у султана каменеет, а я беспомощно оглядываюсь. Может, заблудились? Но вот же та перекошенная лавочка. Лерри наклонилась. Хочет найти следы? В кустах что-то хрустнуло. Мы упали в траву, вскидывая оружие. Размытое пятно сгустилось и обрело очертания. «Эй!» – робко позвала Ксюха. Я хрипло выругался. «Где остальные?» «Там!» – она неопределенно махнула рукой. «Мы перенесли базу ближе к дороге, вон в тот дом». «Я ведь здесь просил ждать!» Вот не хватало еще нам потеряться или по ошибке стрелять друг в друга. «Успокойся!» – защебетала девочка. «Дальше поедем с комфортом». И Нютин молодец. Сначала автобус не заводился, но он его починил. Я криво усмехнулся. Стоило отлучиться, и псих уже командует бабами. «Куда ехать?» – буркнул султан. «Нас перебьют, как цыплят». «Нет», – вмешалась Лерри. «Автобус может пригодиться». Опять все в сборе. Только и Нютина послали выбирать второй исправный автомобиль. «Ситуация хреновая», – объявил я. «Вокруг полно трупов, особенно там, куда мы должны попасть». «Они вас ждали?» – уточнила Майя. «Ну, типа того», – кивнул султан. «Все мертвецы в боевой готовности», – подтвердил я. «Вероятно, собираются прочесывать кварталы». «Такое интересное явление», – незряче моргнул Крот. «Коллективный разум. Думаешь, они поняли, куда мы идем?» «Скорее всего». «Моя вина», — вздохнула Лерри. «Я слишком торопилась». «Теперь мы знаем, что соединять две точки прямой они умеют». Мрачно выдавил султан и покосился на бледного база. Тот лежал неподвижно, спал под действием лекарств или опять был в забытье. «А может, еще не поздно по-тихому валить из города?» «Вряд ли», — сказал я. «Радио здесь не пашет, но у меня впечатление, что они прекрасно общаются». Крот кивнул. «Этот организм, муравейник, улей, зовите по-любому, воспринимает нас как угрозу и не успокоится, пока не уничтожит». «Тогда все равно, куда идти», — хмуро подытожил бригадир. «Нет, не все равно», – качнул я головой и глянул на базу. Микроавтобус трясется по разбитой улице. Здесь Фоминские еще не успели отремонтировать. Мы то и дело ныряем в колдобины. Лерри сидит за рулем. Султан справа от меня, внимательно таращится в окно. Его пальцы отдыхают на автоматной рукояти. Стекла в кабине мы убрали, чтобы лучше слышать и удобнее стрелять. Жаль, что нет карты, зато Лерри хорошо ориентируется. Мы выписываем длинный вираж, чтобы сбить трупы со следа. Подъедем к точке с другой стороны. Весь вопрос, как близко это удастся. Я иногда бросаю взгляд на Лере. Она кажется уверенной, а еще от нее попахивает. Что взять с девушки-бомжа? Грязноватый прикид обязан иметь аромат. Лишь белоснежные зубы не очень к нему идут, и волосы ее уж чересчур напоминают замасленную паклю. Но в целом убедительно. Вполне достаточно, чтобы даже последний оборонщик не воспринял ее в качестве объекта посягательств. Она хорошо подготовилась. Только вот мы спутали ей карты. Черт, а ведь Бас имеет право меня не любить, и она тоже. Хотя виду не подает. Где-то там перекресток. Еще ничего не разобрать. Молочная пелена безмятежна. Но Лере говорит. «Здесь!» И поднимает в окно руку так, чтоб увидели из второй машины. Султан выскакивает в распахнутую дверцу. Я следом. Лере опять жмет на газ и выпрыгивает из кабины на полном ходу. Силуэт микроавтобуса гаснет вдали, а туман вдруг озаряется автоматными вспышками. Вторая машина, объемистый джип Toyota, сворачивает влево, уходит прямо через кусты и скрывается за домом. Лере мчится туда. Она сядет за руль. А мы с Султаном бежим вдоль аллеи, как и договаривались раньше. Из тумана глухо долетает пальба, но вдоль аллеи никого. Нашего джипа не видно и не слышно. Он идет где-то параллельно, за дворками и переулками. Я и Султан движемся быстрым шагом. Это происходит метров через 100. Хаммер с патрулем вылетает навстречу. Они спешат туда, где скрылся наш пустой микроавтобус, а встречают нас. Залп из двух подствольных гранатометов. Хаммер опрокинуло. Развороченный двигатель пылает. Трупы расползаются, те, кто еще может ползти. Грохочут автоматы. Мы отстреливаемся и линяем. Завязывать длительный бой глупо, тем более, что к ним спешит подмога. Мы отрываемся от погони. Делаем резкий крюк и опять возвращаемся к аллее. Это удачно, что в тумане они видят не лучше нас. Мы постепенно идем к цели. Не очень быстро. Зато враг сбит с толку, он вынужден разбрасывать силы. Огромный улей похож на медленного гиганта, а мы на юрких букашек. И вот условная точка сбора. Магазин хозтовары. Вывеска перекошенная, оплавленная. За разбитой витриной чернота. Такое впечатление, что в этом районе был пожар, и не маленький. Несколько ближайших домов выгорели дотла. Остались одни потемнелые бетонные коробки. «Где же Toyota?» Будто в ответ гулкие хлопки очередей. «Мы успели вовремя. Атакуем противника с тыла. Султан матерится во все горло, дает знать нашим, что помощь близка. А зомби вдруг отступают. На асфальте корчатся тела с разбитыми головами и конечностями. Султан обходит их и брезгливо сплевывает. «Заметил? Даже оружие собрали. Эти красавцы быстро учатся». «Они вообще вели себя странно», — хмуро докладывает Майя. «Будто хотели нас взять живыми». «Пусть только попробуют», — сухо говорит бригадир. «Другое неприятное открытие. Тойоте писец. Над раздолбанным капотом вьется серый дымок. Инютин и Фомин уже вынесли база. Дальше только пешком. Ксюха ведет крота. Мы с Султаном навьючились рюкзаками. Там в основном боеприпасы. Банки с тушенкой пришлось бросить. Еще я не забыл РПГ-29, а Султан не бросил мешок с деньгами. Мы пересекаем открытое место, что-то вроде небольшой площади. Петляем дворами. «Поднажмите!» – прошу я санитаров. «Не могу!» – хрипло бормочет Фомин. «Осталось чуть-чуть». «Неужели вы не понимаете? Это бесполезно». «Заткнитесь, Юрий Петрович, берегите дыхание». Сзади растерянная ругань. Крот споткнулся. Ему неловко чувствовать себя обузой. «Извините». Майя помогает кроту подняться. Лере тревожно оглядывается. «Быстрее!» Мы с Султаном сменяем Инютина и Фомина, Подхватываем тело. Кажется, недостаточно бережно. Бас поднимает веки и шепчет. «Бросьте меня! Только пистолет верните!» «Будешь надоедать, сама тебя застрелю!» В отчаянии выпаливает Лере и умолкает с напряженным лицом. Где-то рядом гул мощных моторов. Мы едва успели скрыться в сгоревшем доме, сбежали по ступеням. Позади лязг гусениц. Оставили базу на площадке второго этажа. Лере и Майя замерли с автоматами у окна на лестнице. Я и Султан проскользнули в квартиру. Осторожно выглянули в оконные проемы. Легкий городской танк Чейни и редкой цепью зомби. Неизвестно, сколько их. Вправо и влево концы цепи терялись в дымке. Фак! Если они возьмутся за правильную зачистку кварталов... Я пригнулся. Под десятками ботинок скрипели камешки. Хуже всего это ожидание. Секунда, другая. Палец немеет на спусковом крючке. Гул становится глуше. Танк, кажется, повернул за угол. Добрый знак. А вот шаги... Шаги приблизились. Тяжелые, отчетливые. Сотня крепких башмаков натовского образца. Кажется, они идут прямо к тебе. Но нет, медленно удаляются. Это пока не зачистка, только переброска. Выставят оцепление вокруг района, чтобы потом ударным кулаком методично обрабатывать кварталы. Но ничего, блохи даже из кулака умеют выскальзывать. Я почти расслабляюсь. И в этот миг на лестничной площадке хлопает выстрел. Фак! Я прикусил губу. У Инютина опять не выдержали нервы. Звук был совсем негромкий. Может, трупы его и не услышали? Я вскочил и бросился на лестницу. Разобрал удаляющийся топот и словно ударился о невидимую преграду. На площадке у дверей квартир лежала Ксюха, а по ее грязноватой куртке расползалось темное пятно. Больше я никого не замечаю. Фигуры, голоса, все сливается в блеклую картину. Бум, бум, бум, колотит в висках. Проскакиваю в распахнутую дверь. В воздухе кружится пепел. Наискосок через выгоревшую квартиру. Дальше кусок комнаты и пустота. Будто кто-то неряшливо откромсал одну из стен. Когда-то взорвался газ. Груда обломков до самой земли. И еще неосевшая пыль там, куда только что выпрыгнул Фомин. Его не видно. Кажется, успел повернуть за угол. Обогнавший меня Инютин стоит у края. Чего же он медлит, идиот? Я бросаюсь к провалу. Сзади Султан хватает меня за плечо. Нельзя! Что, все струсили? Я бью его по руке. У меня перед глазами пятно на Ксюхиной куртке. Тихо! Шепчет бригадир. В это мгновение откуда-то из-за угла доносится вопль Фомина. «Не стреляйте! Это я, ваш бывший хозяин!» Мы с Султаном переглядываемся. Я стискиваю зубы, а бригадир мрачно усмехается. А дрожащий голос Фомина не смолкает, верещит назойливой канарейкой. «Я сдаюсь, слышите? А остальные прячутся в доме. Я покажу, где!»